Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам. Номер 68, страница 55, строчка 16. И мы начинаем новую статью. Бейнян Кавод Ав. В аспекте почитания отца. Очень-очень тонкое, что такое почитание отца, это очень тонкие вещи. Девятнадцать. Базогар Акадош, за скобкой, везе лешоно, Раби Шимон патах вамар, бен Йехабед Ав вы эвет Адонав. Точка. 19. Базогар Акадош, в святом Зогаре. И он пишет внутри, где это. Везе лешоно. И вот его слова. Это в Параша, в главе Ваира. И появился, да, и появился ему, где мы сейчас находимся, мы в этой параше, в этой главе. Везелышано, и вот его слова. Цитата. Раби Шимон патах, Раби Шимон открыл, Ваамар и сказал, Бен Йехабед Ав, сын пусть почитает отца. Веэвед 20 Адонав, а раб своего господина. Это история. Точка 20 после первой точки. Бен Йехабед Ав. Да, Ицхак Ле Авраам. Точка. И он теперь берет, как это принято. Часто так в Зогаре. Он берет потом кусочек из, да, из слова или кусок из этого, из пасука, из стиха, и рассматривает его. Он говорит, Бен Йехабед Ав. Что такое? Сын пусть почитает отца. Что это значит? Да, Ицхак ле Авраам. Это Ицхак для Авраама. Пусть Ицхак по отношению к Аврааму. Точка. 20 после второй точки. Вешоэль. Матай хибетото гайну ваша шаакадото аль 21 гамизбеях вело амаде кнегдо ласот рацон авив. Все это духовное абсолютно, конечно, тоже Ицхак по отношению к Аврааму. Но так Тора рассказывает нам. Это, конечно, увидим. 20. Пока все это Зогар. 20 после, строчка 20 после второй точки. Вышоэль, и он спрашивает. Зогар. Матай хебетото, когда он его почитал. То есть Ицхак Авраама, сын отца. Айну, то есть, а именно, ваша аша акадо то аля мизбех, в тот момент, когда он его, Авраам, когда он его связал на алтаре. 21. Велоамат кнегдо, и он не поднялся против него. Ласот рацон авив, чтобы осуществить желание своего отца. ибо Ицхаку было в это время 37 лет. Так, он был в расцвете сил, он был гигант, здоровый, крепкий, очень крепкий, он у него гура, гурист был, очень крепкий был. А отцу уже было тогда, получается, где-то 136, наверное, да, потому что ему было 100 лет, 137, то есть на 100 лет ему было, то есть 137. Понятно, что если бы он противился отцу, то, конечно, одного удара было бы достаточно, чтобы Авраама уже, не дай Бог, не стало прежде времени. И он согласился, дал себя связать. Ничего не понятно. Но правая, левая линия и так далее. Тфилин будем это учить. Много Зогар объясняет, что это такое. Без Зогара ничего нельзя понять. Поэтому то, что он нам уже здесь рассказывает уже, это уже из Зогара и с такой направленностью, которая есть у общей направленности у Шлавея Сулама, это уже дает нам громадные-громадные знания. Больше, чем все, что есть в обычной традиционной Торе со всеми их рассказами и так далее. 21 после точки. Веэвед Адонав Зегу Элиезер Леаврам Кашер Шалах Эд 22 Элиезер Лехаран Веаса Шам Коль Рецоно Шель Авраам. У Вехаведе Вехибедото Кмо Шикатув. Вашем Берехет Адони. Точка. 21. Это самая база для нас всегда. Первое, что он рассказывает нам, да, всегда первое. Первый абзац, что это Зогар, ибо надо, хорошо надо его разбираться в нем, то есть прочитать, не надо разбираться, но хорошо его узнать, хорошо это в себя принять, вобрать в себя, потому что все остальное построенное на этом, весь все, вся статья дальнейшая. В.Э.В. это Донав, и вторая часть этого стиха, который он нам привел, а и раб своего, должен почитать, да, раб своего господина. Почитать это мы добавляем от себя. Зегу Элиезер Леврам, это Элиезер для, по отношению к Аврааму. Я у Авраама был менеджер такой по дому. И Элиезер. Так он это говорит, что это, как должен быть? Он говорит, как Элиезер по отношению к Аврааму. Кашер шалах эт Элиезер лехаран. Когда он послал его, послал Элиезера, 22, лехаран, в Харан, чтобы взять девушку для Ицхака в жены оттуда. И он пошел туда. Васа шам коль рецоно шель Авраам, и он там сделал, осуществил все желание Авраама. Вехибедо то, и он... Он почитал его, и он еще там дал почет при всех них, при всех... При всех, в присутствии всех, всей этой семьи, он дал почет Аврааму, к Моше готов, как написано. Вашем берехат Адуни, слышал, сказал там. Ашем благословил моего господина, то есть он поставил себя там, как раба Авраама. И, конечно же, таким образом он возвысил очень высоко своего господина. Почему? Он пришел туда, у него было 10 ослов, которые были полные самых золота и всего самого лучшего, самых дорогих вещей, пряностей и так далее. А он пришел, еще была свита с ним. Так, и он пришел, принес с собой тоже и, как сказать, и наследственное письмо, что, в котором стояло, что он все дает своему сыну Ицхаку. И он сам пришел, красавец, мужчина Элиезер, сам еще в соку, полный бриллиантов и так далее, сам был еще парень хоть куда. И помимо всего, что еще он, ему надо было еще пережить, этому Элиезеру, что у него была красавица-дочка. И он, конечно же, у него было желание внутреннее, чтобы отдать свою дочку, а он был рабом, и сын раб, и потомком раба, раба. Знаешь, он же кнаанит был. Хананский, да? Кнаанит. Он был кнаанит, он был раб. Я имею в виду раб Авраама. Да, конечно, он знал Тору и был полностью как в Торе, безусловно. Но так вот у него была дочка. И он, конечно же, хотел отдать свою дочку замуж, бы хотел бы видеть, чтобы она породнилась со святостью, с князем и так далее. И тем не менее он дал этот великий почет своему господину. Вот это говорит нам Зогар. Все это абсолютно духовно, поразительно, о чем здесь разговор идет. А не так, как они считают, что это качество, характеры и так далее, и так далее. 23. Вехатув. Вайомер Эвед Авраам. Они Анохи. Кидей Лехабеде Эт Авраам. Авраам. В Хатуве написано «Вайомер Эвед Авраам» и сказал раб Авраама, вот я, Анохи, это вот я стоял, и начал весь рассказ рассказывать. «Кидей лехабед эт Авраам», чтобы это все, чтобы почтить Авраама, тоже в их глазах, тоже, то есть его, он этим самым почитал, дал, оказал почтение Аврааму в глазах родителей и близких будущей невесты. Точка. 23 после точки. Шегарей бен Адам Гамиви Хесев Визагав 24 Аваним Якарот Угамалим Увацмогу Харауй Веяфе Марэ Лоамаршеу Огаво Шел Авраам О 26 Корова Шело точка. Все это еще слова Зогара. 23. Выхату это 23 после точки. Шегарейт, что вот ведь. Бен Авраам. Шегарей Бен Адам. Амви Хеса Везав. Что вот. Вот человек Бен Адам. Это уже указывает, что это человек свободный, что вот человек приводит, приносит с собой кесов, серебро, визагав, то есть при нем серебро есть, золото, 24, вааваним якорот, и драгоценные камни, угамалим, и верблюды, то есть, что он привез с собой, привез, уват смогу харау, и сам по себе он подходящий, достойный, вояфе, море и привлекательный. Вело амарше, уагавошель Авраам, смотри, и он не сказал, что он любимец Авраама. О, 25, коровшило, или что он близок к нему. Точка. Да, понятно, да, другой бы он приехал, он сказал, я, да, я друг его, я его лучший друг, и так далее, и так далее. Вот в этом мы тоже должны учиться. На этом примере даже как рав, как рав почитает господин. 25. После точки. Эла Амар. Эвед Авраам Анохи. Кидей Легалот эт шифхо шель Авраам. Улехабедо то 26 бейнейхем. Точка. 25 после точки. Эла Амар, но он сказал. Эвед Авраам Анохи, раб Авраама я. Кидей легалот эт шифхо шель Авраам, чтобы поднять славословие, восхваление Авраама, Аврааму. Улехабеде ото бейнегем. И восхвалить его, и дать почет ему в их глазах. 27. Он еще не закончил, идет дальше. Ува от, а в другой от, в другом от, в другой букве параграфе Зогара. Куф мем гей, 145-м. Омершам. Валькен. Омера кату. Бен ехабед ава, ве эвет адонава. А в этом, в другом в оте, в этом же, в этой же параше, в этой же главе Торы. И в главе, в этой же главе Зогара. Омершам, говорит он там, цитата, Валькен, и поэтому. Омера Катув, говорит Писание, Бен Ехабет Ава, сын, пусть почитает отца, Ве Эвет Адонав, а раб своего господина. Точка. Смотри внимательно, что он говорит. Ватем Исраэль. 28. Банай. Херпаги вейнейхем ломарше аниявихем. Оше атем авадай. Точка. Там же, в этом Зогаре, вдруг Зогар восклицает, смотри. Слова, приводит слова из Торы, из пророков, где Творец сам обращается, говорит, «Ватем, Израиль, а вы, Израиль». 28. «Банай, мои сыновья», смотри, что он говорит. «Херпаги вейней хемломар, позор это в ваших глазах сказать». Ше они авихем, что я ваш отец. О, ше атем авадай, о, или что вы мои рабы. Точка. Ве им ав они, а ей хводи. Ве им 29. Адон они, а ей мора и. Точка. Это все слова из пророков. из Торы будем говорить, я говорю общим словом. Ибо он не цитирует, не говорит, откуда это. 28 после точки. Вы им авани, а если я отец, Творец дальше говорит, Ашем говорит. А ей кводи, где же мой почет, где же почет мне? Вы им 29 адонани, а если я господин? А ей мор и где же страх передо мной? 30. Ваеш легавин, эт диврей азогара кадош. Бема ше омер, ше ашем омер, ватем Исраэль банай, херпаги 31 бейнайхем, ломар ше ани авихем, точка. А теперь Шлавея Сулам берет слово. 30. Воеш легавин, и необходимо понять, эд диврей газогара кадош, слова святого Зогара. Бамаша умер в том, что он говорит. Цитата. И цитата приводится из Торы. Шеашем. Омер, что Ашем говорит, а вы атем, Исраэль, банай, а вы, Израиль, мои сыновья, херпаги и вайнайхем, 31, позор это в ваших глазах, ломар шани авихем, чтобы сказать, что я ваш отец, точка. Машма микан шецрихим ломар лемишиу шагакадош баругу гу авину. Смотри, что он говорит. Теперь, как мы знаем, Шлавея Сулам берет этот, всю эту информацию Зогара потихоньку, а с предложением, которое он рассматривает, и начинает его разбирать, начинает его разделять на правое и левое. То есть берет в нем вопросы, вопросы. Вопросы – это хисарон. То есть он этим самым пробуждает в нас хисарон, разделяет явление, которое он, мы рассматриваем, которое он рассматривает, чтобы потом его объединить, да, на высшем уровне его привести к единству и к высшему постижению. 31 после точки. Машма микан, отсюда, вроде, отсюда как бы следует, шецрихим ломар лемишеву, что необходимо кому-то сказать, шегакадош баругу гуавину, что кадош баругу, я не буду больше говорить святой благословен он, а кадош баругу, Гуавину, что он наш отец. Точка 32. Вейн ану ехолим ломар даварзе мипней ше ану мидбаяшим. Точка. Очень тонко, смотри, что он говорит. Это не критика, это надо смотреть внимательно, без всякой критики, а просто смотреть, что он нам сейчас раскроет. Не смотреть на это, да, как упрек или что-то другое, а смотреть то, что сейчас нам, в этот момент сейчас раскрывает нам Шлавея Сулам. То есть не должно быть абсолютно никакой предвзятости в ощущениях и так далее. 32. «Ве эйн ану ехолим ломар давар зе», и мы не можем это сказать. «Мипней ше ану мит яб, мит баяшим», так как мы стесняемся. Так это вроде бы кажется, что из-за этого все это происходит. Что надо сказать, что Ашем, что Акадош Баруго наш отец, а мы не можем это сказать, так как мы стесняемся. Точка. Азы црихим ладат. Лифней ми ану црихим 33 ломар шеу авину. Точка. 32 после точки. Аз тогда црихим ладат, необходимо нам знать. Лифней ми ану црихим ломар, перед кем должны мы сказать? 33 шеу авину, что он наш отец. Точка. Ши вегам еш ладат. Маги габуша. Шемисибат габуша. Эйн биядейну ломар. Кмо 34 шикатув. Херпаги вейнейхем. Точка. 33. После точки. Вегам еш ладат. И также необходимо знать. Маги габуша, что это за стыд? Шемисибат габуша, что по причине стыда? Эйн биядейну ломар, не можем и нет у нас сил, не можем мы сказать, то есть дословно нет у нас в наших руках, нет у нас сил, чтобы сказать, не можем мы сказать, к моше котов, как написано, 34, херпа и вейнейхэ. Позор это в ваших глазах. 35. Увихлаль каше. Алло, ану омрим, коль йом, авину малкейну, точка. Увихлаль каше, и вообще тяжело это понять. Алло, ану омрим, коль йом, ведь мы говорим каждый день. В конце нашей молитвы мы говорим авину малкейну. Отец наш, царь наш. Точка. В молитве. Вегам батвилат шмонесре. Ану 36 умрим. Гашивейну авину леторатеха. Точка. 35 после точки. Вегам батвилат шмонесре. И также в молитве. Шмонесре 18 благословений. То есть в молитве стояния, да? Которую стоя произносит. Ану омрим говорим мы. А это каждый день же, конечно, мы это говорим. И 36. Ашивейну авину летуратеха. Возврати нас, отец нас, наш, к твоей Торе. Точка. Имке, леми од ану црихим ломар, шагакадош баругу гуавину. 37. Ану мидбаяшим ломар зе, гальзе гакадош баругу барогес веомер. Им авани ая их води. Точка. 36. Вы им кен, если так, леми од, кому еще? Ану црихим ломар, должны мы сказать, ша кадош баругу гавину, что кадош баругу, он наш отец. 37. Вы ану мид баяшим ломар за, и мы стесняемся это сказать. Стыдимся, лучше сказать это, стыдимся это сказать. Вальзе Гакадош Барагу Барогес. И на это Гакадош Барагу злится. Сердится, лучше сказать. Правильно. Веомер говорит, цитата. Вы им авани, а я их води, а если я отец, то где же мой почет? Каждая статья для нас должна быть как молитва. О чем бы мы ни читали бы. Изнутри себя должна быть молитва. Это должна быть поднятие ман, просьба, самоотдача и так далее. Тогда ей имеет смысл. А не просто головой соображения делать разные. Это само собой делается. 38. Въеш ли фареш эт зе? Ше ану црихим ломар. Ше ашем гу авину. Гу легабуре. 38. Въеш ли фареш эт зе? Необходимо это пояснить. Ше ану црихим ломар. Что то, что мы должны сказать. Шашем у Авину, что Ашем наш отец, у Лагаборе, это мы должны сказать Лагаборе, Творцу. Точка. В Ану Омрим Тамиде 39, Авину Малкейну. Вальзе Гакадош Баругу Варогес Айну. Эх, эйн атем мит баяшим ломар лифанай. Ше они авихем. 40. Бо вазман ше атем ло ногагим би шум кавод. А здесь я точку его поставил. 40. Вместо первой запятой мы вставим точку. Тридцать восемь после точки. А в ану омрим тамид, и мы говорим постоянно. 39. Цитата из Авину Малкейну из Сидура. Молитвенника, Авину Малкейну, наш отец наш, царь наш. Вальзе Гакадош Баругу Барогес. И на это Гакадош Баругу сердится. И за это сердится. Айну, то есть, эх, эй, на темит баяшим, как вы не стесняетесь, не стесняетесь, как вы не стыдитесь. Ломар лефанай сказать передо мной, шеани авихем, что я ваш отец. 40. Бо возман в то время, шатем лоногагим ми би шумка вот, когда вы совершенно не даете мне почтения. Почет. Наша точка. 40 после нашей точки. Везе шеомер. Им ави они. А ей их води. Зотомерет. 41. Шакадош баругу омер. Шехерпаги лахем. Ликрот оти башем авину. Вани роэ. Шагаководы шели мунах 42 эцлахем баарец, аникра шхинта веафра, веэхатем ломит баяшим ликрот оти авину. Точка. Потрясающе, вот он говорит нам. 40 после точки. Везе шомер, это то, что он говорит. Им ави они, если я отец, а ей кводи, где же мой, где же мое почет, где же почет мой, где же моя честь, как бы, почет, зото мэр, то есть, 41. Ша кадош баругу мэр, что кадош баругу говорит, шехерпа гилахем, что позор вам, ликрот оти башем авину, чтобы называть меня именем ваш отец. Ваниро-э, в то время, когда я вижу, шагаковод шели, что мой почет, мунах эцлэхэм баарец, положен у вас в землю. большое дело, что он говорит нам, потому что почет кого? Кого Дашем, смотри, почет Ашем, кого Дашем, это Малхут. Понятно? Почет Ашем, кого почет Ашем, Ашем Зейранпин, а его почет мы кладем в землю. То есть придавливаем в себе, в своей внутренности, придавливаем эту Малхут, как бы топчем ее ногами. Вместо того, чтобы ее поднять, с маном поднять ее, ман к ней, и она тогда прицепит, она тогда поднимется к Зейранпину, и тогда у них будет зивуг, и все доброе пойдет на нас. Сорок два после запятой. Ганикра шхинта беафра. Что в землю они, то, что в землю он сказал, что мой почет, мой положен у вас в землю. Что это называется? Шхинта беафра, шхина в опрахе. А это вот именно кавод, почет. Вот это вот не земля, что он назвал, а почет, кавод, мой почет. Вот этот почет Зейранпина, почет, а Зейранпин это Акадош Баруху. Почет его это и есть Малхут. А без того, чтобы ее поднять, мы ничего не можем получить от него. Все наше добро, все зависит от того, как мы относимся, а наше отношение к Малхут. 43. Нет, еще нет, 42 после последней запятой. Вэхатэм ломит баяшим ликроту тиавину. И как вы не стыдитесь называть меня наш отец. Сорок три. Пробуй еще разочек, когда ты вот, еще я повторяю еще. То, что сейчас слышишь, не должно быть никакого ощущения упрека, что Ашем делает упрек народу, да, своему и так далее. Должен просто слушать и внимать, что говорит нам. То есть прибавлять всегда, дать себе возможность прибавить то, что ты слышишь от Шлавея Сула. И сделать себя восприимчивым этому. Ибо совершенно здесь другой рассказ, чем все какой-то простой упрек и так далее. 43. Или остановимся? 40 минут. Вот мы на этом пока остановимся. Много здесь тоже есть слов, которые надо читать и так далее. И другие вещи. То есть мы остановились на строчке 43.